Глава 4. Придя на панихиду, Синга зажег ароматическую палочку и остановился у ворот храма в надежде встретить кого-нибудь из своих однокурсников, но никого не было видно. Не появлялся никто в возрасте Синга. Видимо, он опоздал, заглянул внутрь храма. Синга увидел, что люди, стоявшие у входа, сломали стройный ряд и пришли в движение. Члены семьи умершего находились в глубине храма. «Жена покойного, по всей вероятности, еще жива», — подумал Синга, — «и точно. У гроба стоит худая женщина, видимо, это она. Волосы крашеные, но, кажется, уже давно не была в парикмахерской, у корней они совсем белые». Поклонившись этой пожилой женщине, Синга подумал: «Тарияма, наверное, очень долго болел, и, ухаживая за ним, она не успевала покраситься». Но, выпрямившись после поклона и зажигая у гроба еще одну ароматическую палочку, он прошептал про себя: «Кто может знать?» Поднимаясь по лестнице и входя внутрь храма, Синга, низко кланяясь членам семьи покойного, совсем забыл, что жена Тарияма жестоко обращалась с мужем. Но сейчас, склонившись в поклоне у гроба, он вспоминал об этом. Синга был потрясен. Он вышел из храма, чтобы не видеть вдову. Потрясла Синга его поразительная забывчивость, а совсем не Тарияма и его жена. И обратно, к воротам храма, по вымощенной камнем дорожке, он шел в отвратительном настроении. «Все будет забыто, все пойдет прахом», — стучало в висках Синга. Мало осталось людей, которые знают, какие были отношения у Тарияма с женой. И даже если они и проживут еще немного, ничего не изменится. Все уже ушло в прошлое. И придется полагаться лишь на воспоминания жены. Не останется никого, кто мог бы честно и непредвзято оглянуться назад. Когда собирались однокурсники Синга и заходила речь о Тарияма, никто из них не говорил о нем всерьез. Все только смеялись, и тот, кто рассказывал, стремился к одному — изобразить Тарияма покомичнее. Из тех, кто обычно собирался, двое умерли раньше, чем Тарияма. Синга вдруг пришло в голову, что ни сам Тарияма, ни его жена просто не в состоянии были понять, почему она издевается над ним и почему Тарияма позволяет издеваться. Тарияма так и сошел в могилу, ничего не поняв. А для жены, оставшейся в живых, все это превратилось в прошлое. В прошлое, в котором уже нет Тарияма. Жена его тоже умрет, так ничего и не поняв. В доме человека, который рассказывал о Тарияма, когда собрались однокурсники, были 5-6 старых масок Но. Однажды к нему зашел Тарияма и показал их ему. Тарияма засиделся тогда допоздна и, рассматривая маски, никак не уходил. По словам этого человека, Тарияма не уходил не потому, что так заинтересовался масками, которых он прежде никогда не видел, а просто ему нужно было убить время, пока не уснет жена, чтобы можно было спокойно вернуться домой. «Интересно», — подумал Синга, — «какие мысли обуревали главу семьи, которому перевалило за 50, когда ему приходилось каждый день допоздна бродить по городу». Висевшая над гробом фотография Тарияма была сделана на Новый год или в какой-то другой праздничный день. На ней был изображен умиротворенный круглолицый человек в парадной одежде. Ретушь фотографа не оставила на его лице и тени мрачности. Этот благообразно умиротворенный Тарияма, такой молодой, не чета стоявший у гроба жене. Казалось даже, жена так состарилась от того, что всю жизнь Тарияма издевался над ней. Тарияма — жена невысокого роста, и поэтому Синга видел ее белые у корней волосы даже на макушке. Плечи у нее были покатые, и чувствовалось, что она очень худа. Сын и дочь, не оставляя мать, стояли рядом с ней, но Синга они были плохо видны. «Как у тебя дома?» Синга стоял у ворот храма, готовясь задать этот вопрос, если встретит кого-нибудь из своих старых приятелей. А если и его об этом спросят, он ответит: «Пока все как будто в порядке, Но, к сожалению, и в семье дочери, и в семье сына не все благополучно. Это если ему уж очень захочется с кем-нибудь поделиться. Но этого не будет. Никакая сила не заставит старых приятелей быть откровенными. Да и вмешиваться в чужие дела они не привыкли. Они дойдут, переговариваясь до трамвайной остановки, и расстанутся. А как приятен был бы Синго такой разговор. Вот и Торияма мертв. И теперь, глядя на фотографию, не скажешь, что жена издевалась над ним, правда? Сын и дочь Торияма прекрасно устроили свою жизнь. В этом, пожалуй, заслуга его жены, ты согласен? В наш век за семейную жизнь детей ответственны в первую очередь родители. Эти слова Синго приготовил, чтобы переброситься ими со своими старыми приятелями. Эти слова без конца вертелись у него в голове, откуда они взялись. На крыше храмовых ворот галдела стая воробьев. Они опускались на резко выступавший карниз, потом взлетали на конек крыши, потом снова опускались на карниз.